возле его мастерской. Попытался разъяснить, к чему может привести упрямство его отца. Если бы эта история с танкерами выплыла наружу, все бы рухнуло. Я не знал, когда они приведут свою угрозу в исполнение, поэтому вернулся в Гринвич после взрывов, потрясенный случившимся. Какая-то моя часть говорила, что вот он, шанс исчезнуть. Эти люди угрожали мне, Карен. Ты понятия об этом не имеешь. А другая часть требовала со всем этим покончить. Вот я ему и позвонил, предложил встретиться со мной. Звонил из ресторана на противоположной стороне улицы, назвавшись другим человеком. Сидел в этой чертовой кабинке, не зная, что делать, что сказать, думая о том, что так или иначе нужно поставить точку. Теперь. Это плохие люди. Я не хотел, чтобы на мне была еще и кровь этого парня. Чарльз смотрел прямо перед собой. А потом я все увидел. Увидел, как этот парень пересекал улицу, направляясь ко мне, откидывая крышку мобильника. Увидел автомобиль. Черный внедорожник, который спускался по пост-роуд, набирая скорость. Автомобиль обогнул угол. Этот парень с длинными рыжими волосами, заплетенными в косички, понял, что сейчас произойдет. Вот в тот момент я и осознал, что дверь в этот мир для меня захлопнулась, Карен. Я потерял все деньги. Фальсифицировал бухгалтерские документы. Эти мерзавцы хотели крови. И теперь кровь этого парня была на моих руках. Он повернулся к ней. «Ты должна это понимать, Карен». Угроза нависла надо мной, над тобой, над детьми. В этом мире, в лучшем случае, меня ждали 10 лет тюрьмы, в худшем — насильственная смерть. Лучше бы я погиб в поезде. Вот я и погиб. Ради чего, Чарльз? Чтобы защитить этих монстров? Ты не понимаешь. Он покачал головой. Я потерял более полумиллиарда долларов, Карен. С каждым днем мои потери увеличивались, резервы иссякали. Я больше не мог расплачиваться по кредитам. Они собирались меня убить. Чтобы как-то их задержать, я пошел на мошенничество. Использовал эти гребаные танкеры, которые кружили по всей планете: Индонезия, Ямайка, Пенсакола, все пустые. А потом этот чертов старик из Пенсаколы что-то понял. Карен коснулась его руки, он дернулся. Ты мог бы сказать мне, Чарльз, я была твоей женой. Ты мог бы поделиться этим со мной? Как я мог поделиться этим с тобой, Карен? Они прислали мне рождественскую открытку с вырезанными лицами детей. Ты хотел, чтобы этим я с тобой поделился? Они убили Сашу. Они прислали мне записку, предупреждая, что следующими будут дети. Как насчет этого, Карен? Этим людям не нужны отчеты о том, что ты собираешься сделать с их деньгами в следующем квартале. Наш дом, наша привычная жизнь, совсем пришлось бы расстаться. Мне следовало поделиться с тобой и этим. Кто я? Что сделал? Эти люди — убийцы, Карен. Вот почему я предпочел исчезнуть. Предпочел исчезнуть? Черт побери, Чарли, посмотри, к чему это привело. Посмотри на нас. Ты счастлив? Чарльз тяжело вздохнул. Знаешь, я сотню раз думал о том, что надо уйти от всего этого вместе с вами. Однажды даже заказал нам всем паспорта, фальшивые. Помнишь, когда мы сфотографировались, вроде бы для европейских виз, хотя никуда так и не поехали? Карен моргнула, сдерживая слезы. Ох, Чарли. Вот и скажи, следовало мне со всем этим приходить к тебе? Это та жизнь, которую ты хотела для себя и детей? Если бы я сказал тебе, что я наделал, поэтому теперь мы должны бежать вместе с детьми далеко-далеко, где нас никто не знает, подвергая при этом всех вас риску, взяв вас в соучастники, что бы ты мне на это сказала, Карен? Скажи мне, дорогая, ты бы согласилась бежать? Чарльз не отрывал от нее глаз. У этих людей есть возможности выследить кого угодно, Карен. Угроза смерти всегда бы висела над тобой, над детьми. И когда в моем вагоне взорвалась бомба, я воспринял случившееся как подарок судьбы. Мне сразу стало ясно, что нужно делать. Я знаю, ты смотришь на это иначе. Я знаю, ты думаешь, у меня были и другие варианты. И, возможно, они были, но я выбрал самый безопасный, прежде всего для тебя. Но нам он безопасности не принес, Чарли. И она торопливо рассказала о визите людей из Арчера, о нападении на Саманту на школьной автостоянке, о рекламной брошюре из университета Тафтса со словами «Никто никуда не ушел, мы здесь». Они продолжают требовать деньги. Кому ты об этом рассказывала, Карен? Никому, Чарли. Только детективу, который мне помогает, и еще Солу. Вот и все. Чарли напрягся, взял ее за руку. Как ты узнала, что я здесь? Как ты узнала, что я жив? Я увидела твое лицо, Чарли. Глаза Карен вновь затуманились от слез, которые она изо всех сил пыталась сдержать. Мое лицо? Да, твое лицо. Она рассказала ему о документальном фильме, который решила записать на видеомагнитофон. Как год скорбела о нем, как не прикасалась к его вещам, как пыталась залечить сердечную рану. Ты не знаешь, каково мне было, Чарли. Как она заставляла себя смотреть документальный фильм, как потянулась к пульту, чтобы телевизор... И его лицо, схваченное камерой наблюдения, на улице, после взрыва, отворачивающееся от камеры. Я увидела тебя, бегущего в толпе. Потом смотрела этот эпизод 1000 раз, но это был ты. И я уже не могла по-прежнему верить, что ты погиб. Я точно знала, что ты остался в живых. Чарли отклонился назад, закинул руки за голову, хохотнул, поначалу отказываясь поверить услышанному. Их жизни, разделенные смертью, пересеклись вновь, несмотря на все принятые меры предосторожности. Ты меня увидела. Я не знала, что делать. Сходила с ума, Чарли. Детям ничего не сказала. Как я могла, Чарльз? Они бы умерли. Облизнув губы, он кивнул. Потом я нашла твою банковскую ячейку. Его глаза широко раскрылись. С фальшивым паспортом, Чарли, с кредитками и деньгами. Как ты ее нашла? Карен рассказала про обгоревший листок из блокнота, который получила по почте и поставила в рамку. Кто-то нашел его после взрыва на центральном вокзале с записями. На нем была информация о банковской ячейке. Больше в тот момент идти мне было некуда, Чарли. Чарли посмотрел на нее. На его лице отражался шок. Оно посерело. Блокнот. К нему ее привел блокнот, не уничтоженный взрывом. Потом он напрягся, глаза потемнели, он сжал ее руку холодными, как лед, пальцами. Кто еще знает об этом, Карен? Глава 86. Хоук решил как-то отвлечься, покинул территорию отеля и трусцой побежал по Шор-Роуд. Не мог сидеть в номере и следить за приемным устройством, получающим сигнал с навигатора. Понимал, что может рехнуться от тревоги. Минут через 50 после отплытия катера показания навигатора перестали меняться. Маркер застыл на координатах 18 градусов и 50 минут северной широты и 68 градусов и 53 минуты западной долготы. Карен находилась на крошечном пятачке песка посреди Карибского моря, в 20 милях от острова Сент-Губерт. Насчет публичного места он мог забыть. И он просил Карен звонить каждый час. Прошло уже 2. По роду своей работы Хоуку десятки раз приходилось вести слежку или наблюдение с напарником и с тревогой дожидаться его возвращения, оставаясь в патрульной машине. Тому, кто шел в разведку, в этом смысле всегда было легче. Но никогда раньше он не чувствовал себя таким беспомощным. Вот и бежал по дороге, опоясывающей остров, только для того, чтобы чем-то себя занять. Движение хоть как-то снимало тревогу. Ноги сами несли его вперед, дорога пошла в подъем. Заросший зеленью холм возвышался над морем, сердцебиение участилось, на футболке выступил пот, солнце жгло все сильнее, ветер совсем стих. Время от времени он останавливался и смотрел на приемник сигнала навигатора. Показания не менялись, Карен находилась в той же точке и по-прежнему не давала о себе знать. Прошло уже более 3 часов. Он попытался позвонить, получил предложение оставить сообщение после звукового сигнала. И что ему теперь делать? Арендовать катер и отправиться вслед за ней, он дал ей слово. Поэтому Хоу побежал дальше. Вид со склона открывался прекрасный. Лазурная вода, песчаные пляжи, другие острова, лежащие в дымке, несколько белоснежных яхт, плывущих под парусами. Но Хоу не любовался тем, что видел. Злился на себя, потому что позволил Карен встретиться с Чарльзом. Пошел ей навстречу. Мышцы бедер начали болеть. Он снял футболку, завязал на талии. «Давай, Карен, позвони». Наконец он добрался до вершины холма, остановился, согнулся пополам, жадно хватая ртом воздух. «Черт побери!» — крикнул он непонятно кому. Облился водой из бутылки, которую взял с собой. Похоже, он находился на самой высокой точке острова. Посмотрел в том направлении, откуда прибежал, далеко внизу увидел отель, а потом кое-что еще уже в море, по другую сторону острова —